Он не знал, что дело против него прекратят за недоказанностью вины и отпустят на волю с этим тяжелым грузом, чтобы он всю оставшуюся жизнь ходил на коротком поводке под занесенным над головой топором вновь открывшихся обстоятельств, которые в любое мгновение могут вернуть его назад в неволю. Эта хитроумная уловка следствия и карательных органов была рассчитана на то, чтобы усмирить самого непокорного, сломать его дух сопротивления, навечно поставив тавро вины, только что недоказанной. Ничего этого Аристарх Павлович не знал и еще сидел в лефортовской тюрьме в одиночной камере, будто государственный преступник, и как в том дурном сне не ведал, за что и сколько ему сидеть. Время от времени его водили на допросы. Вначале терзали по поводу офицеров, что прятались в бункере аэродрома, и Аристарх Павлович понял, что от него хотят показаний, будто там, под руководством Алексея Ярошова, формировался некий противоправительственный полк, что туда свозилось оружие, продовольствие и даже бронетехника. Видимо, перед следователями была поставлена задача раскрыть крупный заговор, способный ввергнуть страну в гражданскую войну и тем самым оправдать расстрел парламента. Аристарх Павлович не знал, что в секретной папке оперативной разработки лежит справка, что ему неведома тайная канцелярия агентурной работы и что к нему можно спокойно подсаживать тех самых агентов, которые бы вытаскивали из него информацию. Но и оперативники не предполагали, что бывший сторож, они не воспринимали его как делового человека, хорошо разбирается в людях, что не выдержит даже самая правдивая легенда подсаженной утки, и что он вместо нужной следствию информации будет заставлять агента-камерника петь с ним романсы и ямщицкие песни. Потом о бункере и об офицерах словно забыли, видимо, получив новую задачу – накопать компромат против афганского товарища Алексея Седова. Вопросы завертелись вокруг купли-продажи старого военного аэродрома, а иначе 30 тысяч гектаров земли за символическую плату. Агентов к нему больше не подсаживали и не гоняли из камеры в камеру, видимо, убедившись, что ничего, кроме «гори, гори, моя звезда», он не споет. Зато стали давить на больное место, напоминать ему о молодой беременной жене, которая ждет не дождется мужа и чуть ли не каждую неделю стоит у ворот тюрьмы. Сначала ему предлагали в обмен на свидание с Валентиной Ильиничной рассказать, сколько денег получил Седой за аэродром, когда и от кого конкретно. Потом за эти же показания уже давали дороже, свободу и даже показывали постановление о прекращении уголовного дела. Он же с тоской смотрел на следователя и вдруг предлагал ему спеть. Тот, естественно, отказывался, и тогда Аристарх Павлович запевал: «Ямщик, не гони лошадей». Пел грустно, самозабвенно, до слезы в глазах. И потому что пел хорошо, как бы обезоруживал даже надзирателей, уводивших его с песней по тюремному коридору. Он понял, что пока поет, неуязвим, и что не дрогнет душа ни перед камерой-одиночкой, ни перед соблазном оговорить невиновных и выйти на волю. Аристарх Павлович пел, когда ему стали намекать на странное исчезновение Кирилла, вступившего якобы во враждебные отношения с Ярошовым, потому что, выполняя воинский долг, стрелял по парламенту, где в то время находился старший брат. Он не знал, что впереди еще будет много вопросов о кладе с орденами, о том, как их удалось продать алмазному фонду, и, наконец, о Вере, о ее связях и знакомствах. Однако был готов отвечать на все, даже самые невероятные. Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое, кажется, сном, томит. заболевшую грудь. Но при всем этом он воображал, что освободится весной. Пусть не этой, так следующей. И, как всегда, в его воображении все складывалось очень хорошо. Вдруг окажется, что Алеша жив, и Кирилл отыщется живым, и что спасется Олег от пуль карателей, и Вера выйдет замуж за надежного человека, и Василий вернется на родину, и что родится у Аристарха Павловича сын. Он понимал, что многое из его дум не свершится, однако не делал поправки, не исключал из своих молитв чью-то жизнь и судьбу, потому что предчувствовал весну, ту самую, когда все на свете оживет после мрачной зимы. Но он еще не подозревал, что будет это ближайшая весна и начало апреля, когда он уже в вечерних сумерках подойдет к воротам дендрария и не услышит вороньего крика в черных кронах деревьев, но зато увидит свежие пни вдоль центральной аллеи, потому что ее расширяют для проезда интуристовских автобусов. Увидит пронумерованные стволы пока еще живых деревьев, горы земли, строительную технику. Увидит деревянных языческих идолов, расставленных кругом возле родника, бьющего над чашей, все, что осталось от колокольного дуба. Потом увидит длинный ряд бань на самом берегу озера, и половина из них будет сгоревшей, потому что пасынок Безручкина, Шила, придет однажды ночью и запалит, и его схватят на месте преступления. А еще увидит 4 этажа гостиницы, поднимающиеся за озером, прямо напротив дома, и высокие железобетонные сваи, торчащие из воды, на которых потом повиснет подвесной мост. Тут же встретит и теперешнего хозяина дендрария, Николая Николаевича, очень любезного за то, что когда-то спас его от пьянки и дал работу. И увидит, что с озерного дна кран поднимает мореный дуб, который Безручкин потом продаст итальянской фирме. Узнает, что аэродром вместе со всем имуществом перешел в муниципальную собственность, поскольку покупка 30 тысяч гектаров земли признается незаконной. Одним словом, он вернется в разоренное поместье, но зато встретит Василия с женой шведкой и их 2-летней дочкой, которые приедут отдыхать в родовой дом. Потом на крыльцо выбежит Аннушка, совершенно здоровая и счастливая. За ней царевичи, неузнаваемый, коротко стриженный и безбородый Олег, сильно постаревшая Екатерина. А он будет смотреть на двери и ждать, когда же выйдет она, простоявшая несколько месяцев у тюремных ворот, сначала с плакатом, а потом без него, просто с большим животом. Но она не выйдет, потому что накануне Олег с Аннушкой отведут ее в роддом на сохранение, где она останется на целый месяц, пока не родит наследника, которому нечего будет наследовать из нажитого отцом, но который унаследует голос Аристарха Павловича и потом удивит мир. Весна же будет лихая, тревожная. То там, то здесь Аристарху Павловичу будет чудиться стремительная всадница на буланом жеребчике и с железной лопатой в руке. В конце апреля загремит неожиданный гром, и от молнии в дендрарии загорится дерево. Но после грозы наступит раннее тепло, пойдет буйная трава, зазеленеют кроны, и вдруг на молодую листву падет тяжелый зимний снег, и хотя продержится чуть более суток, но отовсюду начнет слетаться воронье, и долгую страшную ночь будет орать и обгаживать проснувшуюся землю. Лишь к утру повеет теплый крепкий ветер, смахнет и растопит снег, а вместе с ним разгонит по свету крикливые стаи черных птиц. Но до настоящего тепла еще будет далеко, потому что в этот год поздно прилетят ласточки. Октябрь-февраль 1993-1994 годы. Москва, Вологда. Повести и рассказы. «Не поле перейти» посвящается Анне Дмитриевне Чигиринских. У голодного лога два стада, колхозное и деревенское, слились в одно, и, одуревшие от гнуса коровы, ломанулись в сторону чарочки, сминая на ходу молодняк и распугивая овец. Только бык-производитель по кличке Фома вдруг уперся рогами в сухостоину и, роя копытами землю, заорал мучительно и тоскливо. Потные, облепленные гнусом, пастухи с полчаса крутились по голодному логу, пытаясь завернуть стадо, изматюкались, охрипли на жаре и, наконец, плюнув, поехали следом за скотом. Лишь Фома не примкнул к стаду, остался в логу. Он с бычьим упрямством крушил сухостоину и от бича, свистящего над спиной, досадливо отмахивался хвостом. Под пасок Мишка вытянул последний раз Фому вдоль хребта и, по-взрослому выругавшись, поскакал догонять пастухов. Те ехали шагом, хватали табачный дым пересохшими ртами и лениво переговаривались. «Не идет, стерва!» — доложил Мишка, доставая из фуражки мятую сигарету с фильтром. «Трактором не возьмешь!» «Сам придет», — отмахнулся старик Кулагин, пастух деревенского стада. «А тебе, Мишка, рано курить. Ну-ка, брось!» Мишка спрятал назад сигарету и поехал в кусты выгонять рассыпавшихся овец. «Может, остановим, а?» — предложил колхозный пастух Иван Вальков. «Мне ж своих на дойку вечером гнать. Упрут, черт куда!» «Дальше чарочки не упрут», — заверил Кулагин. «Там продувает, гнусу меньше». Он закашлялся, перекосившись в седле, отплевался и с хрипом, втягивая воздух, добавил: «Хоть водички у беса попьем с колодца». «А может, и медовушки поднесет?» — мечтательно протянул Иван. «И замшаника холодненькой». «Жди, поднесет», — буркнул Кулагин. «Снегу зимой не выпросишь». «Мне давал», — не согласился Вальков, мужик средних лет, однако тучный и грузно сидящий в седле. «Полный ковшик поднес. Пей, — говорит Иван Игнатьич, — да не забывай старика. Я, — говорит, — людям всегда рад». «То-то один живет, как сыч». Кулагин собрал волочащийся кнут и приторочил его к седлу. «Все люди, как люди, разъехались из чарочки, по деревням живут, а этот — а бес, одним словом». Иван Вальков молча пожал плечами. Скот вырвался из леса на широкую поляну, где когда-то была деревня, рассыпался фронтом и сразу замедлил ход. Трава на поляне была не тронута, стада гоняли сюда редко, весной и осенью, когда в других местах поближе животные так выбивали ее, овце щипнуть нечего. Чуть ближе к краю поляны, у реки, стояла одинокая изба с постройками, огороженная жердяной изгородью. В широкой ливаде на выкошенных пятачках виднелись аккуратные домиком пчелиные колодки. «К деду поехали?» — на ходу спросил Мишка и, не дожидаясь ответа, поскакал галопом к избе. Возле городьбы он спрыгнул на землю, набросил повод на кол и пошел к калитке. Пастухи подъехали шагом, не спеша привязали коней, отпустили подпруги и направились к избе, разминая затекшие ноги. Мишка вылетел им навстречу с перекошенным лицом и выпученными глазами. Во дворе с храпом лаял пес. «Там!» — выдавил Мишка, показывая трясущейся рукой на калитку. «Там лежит!» «Кто?» — спросил Кулагин и ногой распахнул калитку. Иван Вальков высунулся из-за его плеча и уронил кнут. На ступеньках крыльца, головой вниз, лежал Сашка без. Труп уже почернел, крупные зеленые мухи ползали по лицу и босым ногам. У крыльца на ременной привязи металась разъяренная собака с рыжим подпалом на груди и морде. В стойке, припертые черенком от лопаты, орали голодные овцы. «Оттена!» — протянул Иван Вальков и зябко передернул плечами. «Отте, медовушка! Да ци ты!» — прикрикнул на пса старик Кулагин и замолк, будто испугавшись своего голоса. Пес от крика лишь больше остервенел, уже не лаял, а хрипел, придушенный ошейником. Подпасок Мишка тихонько подошел к воротам и смотрел во двор сквозь щелку, готовый в любой момент отпрыгнуть и убежать. «Что делать-то будем, Дмитрий Петрович?» — испуганным шепотом спросил Иван. «Что делать-то надо?» Кулагин вдруг попятился назад, отжал Валькова и захлопнул калитку. «Ну его, сорвется, порвет еще», — пробормотал он. «Ремень, видно, ненадежный. Дмитрий Петрович, а?» Иван все еще выглядывал из-за плеча Кулагина и не мог оторвать взгляда от мертвого. «А если его того?» — неожиданно спросил старик Кулагин. «Хряснул кто-нибудь по башке?» «Да ну!» — усомнился Вальков. «За что? Безвредный человек был». «Много ты знаешь, безвредный!» — отмахнулся Кулагин. «У него денег была куча, место глухое, народу мало. Заехал какой-нибудь лихой, ну и...» «Откуда деньги-то у старика?» — пожал плечами Иван. «Да ну! Помер! Да видно, сам помер!» «Пасеку держал, а денег не было. Как раз!» Почему-то зло ответил старик Кулагин. «Каждое воскресенье машины из города ходили. Мишка!» Мишка глядел в щелку и курил глубокими затяжками. Волосы на макушке стояли дыбом, руки подрагивали. «Мишка!» Снова окликнул старик Кулагин. «Ну что уставился-то? Покойников не видал?» «Близко не видал», — признался шепотом Мишка. «Первый раз». «Вот что, Михайло, давай-ка дуй за Гореловым. Пускай милиция едет и сама разбирается». Кулагин отошел от калитки и сел на бревна, раскатанные у ворот. «Да пошевеливайся, а то вечером скотину назад гнать». Мишка попятился, затем развернулся и, оглядываясь, пошел к лошади. Пастухи молча проводили его глазами, закурили. Собака во дворе утихла и лишь жалобно поскуливала. Мишка вскочил на коня и с места взял галоп, распугивая пасущихся коров. «Эх, варнак! Запалит меренка-то с испугу!» — проронил старик Кулагин. «Ошалел парнишка». «Кошелеешь тут?» — поежился Иван Вальков. «Идешь к живому человеку, и на тебе, его и нет уже». «Но он еще оживеть может», — усмехнулся старик. «С ним бывало и такое. Бес он и есть бес». «Ну, Петрович, ты скажешь». Не поверил Иван и огляделся. Видал, мухи по нему ползают. Жуть. «Бывало, воскресал», — серьезно сказал Кулагин. «Но сейчас, похоже, все. Не поднимется». «Жалко старика», — вздохнул Иван. «В глазах стоит. Последний раз был, он говорит, ты заезжай, Иван Игнатьевич, мимо не проходи. Уважительно так говорил». «Он всю жизнь такой уважительный». Старик Кулагин мотнул головой и отвернулся. «Без мыла норовил!» «Обучили его немцы-то обхождению». «Ну, неудобно так-то, Петрович», — сказал Вальков. «Покойник же». «Не тебе указывать», — обиделся старик. «Указчик нашелся. Молодой еще. Я поболее тебя знаю про него». Он всю войну в плену просидел. Пришел, Харри, вот такая. Ты на картинках видал, какие люди в плену были? То-то. Сравни теперь. Иван дернул плечами и долго смотрел на калитку. Старик Кулагин задавил окурок в землю и принялся вертеть новую самокрутку. Коровы приблизились к бревнам и с треском выщипывали густую траву. «Слышь-ка, Петрович, у него ж глаза открытые», — спохватился Вальков. «Может, пойти закрыть? Ты на солнышке лежит. Набросить бы чего сверху. Ты это, Иван, сиди-ка и не лезь», — посоветовал старик. «Не положено трогать. Лежит, пускай лежит. Я в сельсовете работал, знаю». «Так человек же», — слабо возразил Иван, — «неудобно как-то, валяется». «Твой тятька где?» — неожиданно спросил Кулагин. «Где он у тебя?» «Ну как где? Ты же сам знаешь, в 42-м». «Во! А он до таких пор жил!» Старик постучал по бревну. «Сметитил, что к чему? Наша власть добрая, простила ему. Добрых-то, видишь, легче обмануть. А что я ему должен прощать? Я, калеченный, контуженный войной, здоровье потерявший». Иван молчал, ковыряя ногтями кору на бревне и прислушиваясь к поскуливанию собаки. День был в самом разгаре, солнце пекло, и грузный Вальков исходил потом, тогда как на сухом морщинистом лице старика Кулагина и капли не выступило. «Опять же, после войны я работать пошел, и сейчас еще маленько доработаю. А как? Мне ребятишек надо было кормить». Старик перевел дух и откашлялся. «А он кузнечил. Все похитрей работу искал. Больным прикидывался. То гвоздики кует, сидит, то какое-нибудь старье разбирает». «Ну, глаза-то бы надо закрыть», — упрямо повторил Иван. «Нехорошо так-то». Старика Кулагина покривило, у него побелели сомкнутые губы, и тряска задергалась щека. Он хотел что-то крикнуть, однако только выматерился и, схватив бич, вдруг начал пороть наступавших к воротам коров. Те шарахнулись в сторону, сшиблись, смешались и тем самым разозлили старика еще пуще. «Куда в бога душу?» — орал он, вытягивая бичом крутые коровьи бока. «Куда? Куда?» Очумевшие животные метались из стороны в сторону, тискали между собой молодняк, пока не сорвались в галоп и не устремились к паскотине, за которой зеленели еще не кошенные луга. Старик Кулагин, видимо, сообразив, что сейчас оба стада ринутся на паскотину и наверняка сметут ее, повернул назад к привязанной лошади. Однако, пока он карабкался в седло и распутывал повод, напуганные коровы достигли паскотины и на мгновение остановились. В это время сорвавшееся с места стадо голов 300 разлетелось и ударило передних. Передние своротили городьбу вместе с кольями и, прыгая через жерди, высыпали на луга. «Заворачивай!» — крикнул Иван и полез на коня, забыв подтянуть подпруги. Седло перевернулось, Вальков грузно ахнулся наземь и, пока вставал, поправлял седло. Оказалось поздно. Оба стада с молодняком и овцами и с приставшей чьей-то свиньей выбежали на луга и лавиной понеслись к дальним кустам. Старик Кулагин метался на лошади среди скота, кричал, драл встречных и поперечных, тем самым еще больше создавая панику. Иван поскакал наперерез стаду, рассчитывая завернуть передних, но конь, порядком утомленный уже от грузного седока, не вытянул и тоже оказался в гуще коров. Остановить напуганный скот можно было только отрезав ему путь на луга. Однако Мерин под Вальковым тяжело раздувал бока и приседал на задние ноги. Оставалось лишь ждать, когда стадо успокоится само собой, чтобы затем осторожно выгнать его в чарочку. Но в самой его середине буйствовал старик Кулагин, размахивая бичом и бросая коня то влево, то вправо. «Петрович!» — закричал Иван, направляясь к старику и рискуя быть сбитым одуревшими коровами. «Петрович, стой!» Кулагин, вспоминая всех богов, орудовал кнутом и словно не слышал. Он настигал очередную коровенку точным ударом, захлестывал бич на задних ногах, отчего та делала гигантский прыжок и этим раззадоривала остальных. Иван догнал старика, хотел перехватить его за руку и, чуть не угодив под кнут, отскочил в сторону. На мгновение он увидел белое лицо с перекошенным ртом и горящими глазами. Изловчившись, Вальков на скаку перехватил повод кулагинского мерина и, едва не вылетев из седла, остановил Кулагина. «Петрович, ты что? Уйди!» Сквозь зубы крикнул старик. «Уйди, говорю!» И замахнулся. Вальков поймал его за руку и вместе с ним рухнул на землю. «Ты что, одурел, Петрович?» Старик ослаб, уткнулся лицом в траву. Из-под свалившейся фуражки вылезли мятые с проседью жидкие волосы. Кони, как ни в чем не бывало, опустили головы и начали хапать густой пырей, звякая уделами о зубы. Далеко ушедший скот замедлил бег и скоро перешел на шаг. В воздухе носился плотный рой паута. Иван посидел немного и, уняв дрожь в руках, вынул кисет. «Ладно, давай закурим», — предложил он. «Чего там?» Кулагин сел, мотнул головой и вскочил на ноги. «Нечего сидеть! Айда коров выгонять!» И пошел вперед, прихрамывая и дергая повод, хватающий траву лошади. Вальков спрятал кисет и двинулся следом. Старик вдруг остановился, глядя себе под ноги, и сплюнул. На траве лежал осклизло кровавый ком выкидыша. Видно, даванули в стаде стельную матку. А тебе результат. А сколько покосу потравили, проронил Иван. Ну, че ты размахался-то? Кулагин не ответил, только взял покрепче в сухую корявую после ранения руку повод и захромал вперед. Около 3 часов дня на проселке появился желтый милицейский газик. Пыль из-под его колес поднималась дымовой завесой и застывала в недвижимом знойном воздухе. Пастухи, к этому времени выгнавшие стада слугов, поправили по скотину, стреножили коней и сели в тень под высокую поленницу, сложенную за стайкой усадьбы. Завидев машину, мужики встали и вышли навстречу. Газик приткнулся у ворот и сразу же остервенело залаял пес. Знакомый Кулагину и известный на всю округу следователь Горелов поздоровался за руку с пастухами и вытер платком лоб. Вместе с Гореловым приехал хирург из района по фамилии Шмак, исполнявший обязанности судмедэксперта. Шмак тоже сунул худую гибкую ладонь мужикам и, сняв пиджак, закатал рукава рубашки. На вид ему было 30, а то и меньше. Но ранняя сутулость, бородка клинышком, дребловатые мышцы на длинных руках делали его похожим на тонкого интеллигентного старичка. Зато Горелов был статью с Ивана Валькова. Третьим из машины выскочил шофер Попков с баклагой в руках и спросил, где набрать воды. Иван показал ему на пику колодезного журавля, торчащую в дальнем углу двора. Однако Попков, едва сунувшись за калитку, отпрыгнул назад. «Кобель?» — испугался он. «Ишь, как рвет! Так не подпускает!» «А ты с огород залезь!» — подсказал Иван. оттуда не достанет. Шофер перескочил городьбу и захрустел картофельной ботвой. «Значит, земляк твой скончался?» — спросил Горелов старика Кулагина, снимая галстук и расстегивая милицейскую рубашку. «Ну и жара нынче. А покосы начнутся, дождем зальет». «Итак», — подтвердил Кулагин, — «знам дел, зальет. Если б не корова, так мы б сюда и не заглянули», — начал объяснять старик. «Последний житель Чарочки, значит, переехал». Горелов покачал головой и стал тормошить свою папку. «Теперь и переночевать не у кого будет. А что коровы?» «Коровы, — говорю, — сдурели от гнуса и поперли сюда», — сказал старик. «Мы с Иваном за ними. А тут, видишь, что?» «Ну, показывай земляка». Горелов направился к калитке. «И что показывать? Там лежит», — махнул Кулагин. «На крылечке. Земляк». Следователь шагнул во двор, Шмак последовал за ним, но остановился у калитки. Пес вставал на дыбки, душился ошейником и хрипел в злобном рыке. А тут еще Попков добрался к колодцу и стал опускать бадью. Кобель и того пуще заметался по сторонам, прыгая через труп хозяина. Почуяв близость людей, дружно заорали овцы в стайке. «Охраняет», — сказал Горелов и смело подошел к трупу. Оскальная морда пса была в полуметре, ремень натянулся в струну. «Он раньше-то ничего был», — подал голос Иван. «Зайдешь — ластится, об ноги трется». Ему никто не ответил. Все следили за Гореловым, сгрудившись у калитки. Горелов же склонился над телом, осмотрел голову, отвернул двумя пальцами ворот рубахи. «Вы б, мужики, хоть глаза ему закрыли», — вдруг сказал он, разглядывая ступени крыльца и не обращая внимания на кобеля. «Мухи-то ишь что делают». «Да я хотел», — отозвался Иван Вальков и посмотрел на Кулагина. «Мы не подходили», — сказал старик Кулагин. «Кто его знает, что там?» И кобель ровно взбесился. «Кобель хороший», — протянул Горелов, уговаривая пса. «Ну, что ты рвешься? Не трону. Не трону я твоего хозяина». «Эх ты!» Следователь вернулся за калитку, попил воды из баклаги, принесенной Попковым, и полез в карман за папиросами. «Я думаю, криминала тут нет», — сказал он Шмаку. «Похоже, своей смертью умер старик. Ну, еще посмотрим». «В избу не заходили?» — спросил Горелов у пастухов. «Надо ведь документы покойного найти». «Не заходили», — подтвердил Кулагин. «Я же знаю, нельзя». Горелов вынул бланк протокола, пристроил его на папке и, жуя папиросу, стал писать. «Ну что, пошли?» Иван подобрал бич и глянул на Кулагина. «В семь, дойка, пока пригонишь». «Эй, мужики, погоди!» — спохватился Горелов. «Я вас понятыми записал. Через часок освободитесь». Иван пожал плечами и покорно опустился на бревно. Кулагин пожевал губу и неожиданно отрубил. «Я понятым не могу». «Как не могу?» — удивился следователь. — Ты что, Дмитрий Петрович? — А так. — Не могу, и все, — заупрямился старик. — Я, можно сказать, лицо заинтересованное. — В чем заинтересованное? — рассмеялся Горелов. — Вы же с ним земляки, вместе жили. Вот потому и не могу. Кулагин отхлебнул воды из баклаги, вытер губы. Бес в плену был. Не наш он человек. «Так я тебя, Петрович, не в почетный караул приглашаю», — опять засмеялся следователь. «Формальный момент, сам знаешь. Да и бросьте вспоминать. Нашел время. Ну, сам пойми, где я второго понятого здесь найду?» «Ладно», — подумав, согласился старик. «Если так, то ладно». Горелов кончил писать и пригласил всех во двор, Пастухи ступили за калитку и по стеночке, по изгороди подобрались ближе к крыльцу. Рассвирепевший и окончательно охрипший пес рвал привязку и скалил пасть. Следователь расчехлил фотоаппарат, приготовился снимать, но в это время Шмак хлопнул калиткой. «Я к этому зверю не пойду», — заявил он. «Да ничего он не достанет», — успокоил Горелов и щелкнул аппаратом. «Вы что, с ума сошли?» — возмутился Шмак. «А если сорвется?» «Нет, я не пойду. Убирайте собаку». «Так он не злой», — сказал Иван Вальков. «Это он так, на цепи только. А отпусти, шалавый». «Что вы мне говорите, шалавый?» — сердито передразнил эксперт. «У него все признаки бешенства». Следователь опустил фотоаппарат и отступил назад. Пес, стоя на дыбках, тянулся оскаленной пастью к людям, и пенистая слюна ниткой сочилась на землю. «Да ну! Откуда?» — махнул рукой Иван Вальков. «Здесь других собак не бывает. А кто его знает?» Старик Кулагин подобрал с земли железяку. «У беса все может быть». «Ну и что же делать?» — спросил Горелов. «На самом деле зверь, а не пес». «Шлепнуть его и все дела», — отозвался Попков. «Кому он теперь нужен-то?» И все переглянулись, будто спрашивая друг у друга, кому он нужен. «Неси пистолет», — скомандовал Горелов шоферу. «Он в портфеле». Попков нырнул в машину, а Иван Вальков, покрутив головой, вдруг заговорил сбивчиво и торопливо. «Мужики, вы что, зачем пистолет? Я его так уговорю». Он подошел к собаке. «Ну, ты что, дурачок?» «Вот, разлаялся. Свои тут. Свои? Как хоть зовут тебя?» «Ах, Шарик. Ну, Шарик. Шарик, Шаренька». Иван протянул руку. Кобель замолк и прижал уши. Из горла у него вырывался тихий сап. «Отойдите от собаки», — предупредил Шмак. «Нашли забаву». Вальков дотронулся рукой до собачьего загривка и примял вздыбленную шерсть. «Ну вот, а ты злился. Хороший пес, хороший». Никто ничего толком не видел. Кобель резко дернул головой, будто отмахиваясь от паута. Вальков отпрянул и зажал руку. Сквозь сомкнутые пальцы заструилась кровь. «Говорил вам?» Шмак шагнул к машине и выхватил оттуда свой чемоданчик. «Взрослый человек, а ведете себя как... Идите ко мне!» Пистолет уже был в руках у Горелова. Он загнал патрон в ствол и шагнул в сторону, оттесняя старика Кулагина. «Погоди, мужики!» — недоуменно проговорил Иван Вальков. «Да собака-то при чем? Она ж не виновата, что...» Пес после выстрела отлетел к стене избы, засучил лапами и вытянулся. Стало тихо. Лишь эксперт Шмак, выкладывая содержимое чемоданчика, побрякивал коробкой со шприцами. «Ну, оттащи его куда-нибудь», — кивнув на кобеля, приказал Горелов шоферу. Попков отрезал ременную привязку и поволок пса на улицу. «А, ну вас!» — выматерился Иван Вальков и пошел к кузне. «Я бы уговорить мог!» Он сел на приступку у входа в кузницу и стряхнул кровь с укушенной руки. Шмак неторопливо вскрыл ампулу, наполнил шприц и пошел к Валькову. Старик Кулагин стоял, вжавшись спиной в стену стайки, и, озираясь по сторонам, сглатывал сухим горлом. Щека его начинала дергаться, перекашивая глаз, и чтобы унять ее, он зажимал лицо корявой раненой рукой. Горелов, сидя на ступеньке крыльца рядом с трупом, писал протокол осмотра места происшествия. Не доходя Кулагинской пашни, он свернул с дороги, оглянулся, не заметил ли кто, и пошел лесом. Под ногами захрустела прошлогодняя трава. Кое-где в тенистых местах от земли еще тянуло холодом, однако в воздухе было не по-весеннему знойно. Березовая мелкота, наступающая на пашню, метала первые листья. На солнцепеках синела медуница, пахла землей. Сквозь частокол подлеска он заметил рыжие пятна стерни на пашне. Значит, еще не пахали. А ведь время уже. Отогрелась земля. Он прибавил шагу, далеко выбрасывая клюку и подволакивая ноги. Сейчас, вот сейчас, за узким перелеском, за Кулагинской пашней, покажется заветная полоска с черемуховым кустом посередине. Помнится, мать сколько раз просила отца выкорчевать этот куст. Торчит, как бельмо в глазу, пахать мешает, землю сушит. И хлеб оттого вокруг убогонький. Да отец все упрямился. Дескать, под кустом-то тенек, поснедать хорошо, и примет всегда на глазах. Если буйно цветет черемуха, и урожай будет. И потом он все этот куст отстаивал, когда уж в чарочке колхоз организовался, и от единоличных земель остались одни названия: Кулагинская пашня, Тимофеева полоса. Куст стоял. Показалось даже, что он разросся, раздался вширь и полыхал теперь среди желтой стерни зеленым пламенем, как бывает в кузнечном горне, если в огонь попадает медь. Он оперся о клюку, перевел дух и на мгновение прикрыл глаза. Еще не верилось. Он боялся, что откроет глаза и пропадет полоса земли с черемухой, и останется только зыбкое марево, а сам он снова окажется там, за колючей проволокой. Нет, на сей раз нет. Это не сон, не бред, не видение, вдруг явившееся в воспаленном мозгу, которое так походило на явь, что он даже чуял запах цветущей черемухи. Отбросив клюку и механически переставляя ноги, он одолел последние метры и рухнул на землю. Руки поискали вокруг, ощупали шуршащую листвой землю и мертво вцепились в старый матерый ствол куста. Он лежал долго. По лицу, по рукам и гимнастерке ползали муравьи. На щеке красной рябью отпечатался полевой мусор, и земля на губах высохла до беловатой пыли. Затем, стараясь не выпускать из рук шершавого ствола черемухи, он перевернулся на спину и открыл глаза. Над лицом свешивались подернутые зеленью ветки. Листья были еще маленькие, еще не выгнала стрела молодых побегов, но кисти цвета сидели густо, и просеная россыпь бутонов вот-вот должна была выметать бель лепестков. Сквозь замысловатую решетку ветвей он видел голубые пятна неба, словно непаханные пашни и полосы, и чем дальше ввысь уходил его взгляд, тем сильнее кружилась голова. Это ощущение было знакомо с детства, с той самой поры, когда они вдвоем с отцом ковыряли тощий подзол лесной пашни, или когда жали всей семьей свою полосу. Чтобы кто-нибудь случайно не наступил босой ногой на серпы, мать убирала их под черемуху, и каждый раз забывала, испуганно спохватываясь: «Ой, куда же я серпы-то дела?» Он вспомнил об этом и инстинктивно пошарил рукой под деревом. Реальность возвращалась медленно, напомнила болью в позвоночнике. Вещмешок, хоть и полупустой, однако давил в спину, и лежать на нем было неудобно. Упершись локтями, он осторожно сел и огляделся. Солнце опустилось к вершинам бора, протаяв в хвое ослепительный круг. Неожиданно он услышал далекие голоса, больше похожие на весенний журавлиный клекот, и обернулся назад, туда, где Тимофеева полоса соединялась с другими пашнями. В полуверсте возле самого леса начинали пахать. Коровы, запряженные в плуги, медленно тащились по стерне, и даже с такого расстояния была заметна прерывистая ниточка борозды. Чуть подальше от пахарей он заметил женщин, волокущих на пашню плуг. Женщины остановились в начале борозды, посуетились и, надев на себя постромки, потянули вслед за коровами. До него долетело пение. Первой мыслью было бежать туда, к пахарям, и он уже сделал попытку подняться, встал на колени, но, помедлив, отполз под черемуху и затаился. В угасающем мареве женские силуэты проступили четче, можно было различить цвет одежды и пятна на коровьих боках. Между баб он заметил двух парнишек. Один вел корову, а другой шел за плугом, в который впряглись женщины. А ну как мать там! Ожгла радостная мысль, и уже потом не давала покоя. Он до слез, до рези в глазах, всматривался в фигуры мельтешащих женщин, смаргивал и смотрел снова, подавляя желание выйти из-под куста и хоть бегом, хоть ползком достичь борозды. Между тем солнце село, пахари выпрягли коров и удалились за перелеск. Он знал, каким путем они пошли в чарочку. От того конца пашни начиналась полевая дорога, которая выходила за огороды, а там остается только перелезть через городьбу, и вот он, дом. Казалось, ждать ночи невыносимо. Вечер таял медленно, чистый закат полыхал в полнеба, не давая места сумеркам. Он сидел под черемухой, прижавшись спиной к ее стволу, а перед глазами стояли приземистая и широкая изба с окнами на реку, двор, вечно захламленный баранами, плугами, полуразбитыми ходками и тележными колесами. Кузница была на отшибе двора, за баней, однако там всегда не хватало места, и битый коверканный инвентарь постепенно обжил все подворье. Перед войной в колхозе построили новую кузню, но старая, отцовская, оставшаяся еще от единоличного хозяйства, работала помаленьку, все больше по мелкому ремонту, а вместе с ней остался и инвентарь, который ладить бесполезно и выбросить жалко. Накопившись за многие годы, он медленно дряхлел, ржавел, гнил и прорастал травой. Много раз отец собирался очистить двор, но почему-то откладывал. Может быть, уже привык, прижился к ненужным в хозяйстве вещам. Очисти, так и пропадет жилой дух во дворе. Сейчас он вспоминал довоенную жизнь, и в памяти обязательно возникал этот двор, словно все самое важное происходило там. Утро начиналось со звона наковальни. Отец поднимался часов в 6 и сразу шел разжигать горн. Проснешься, а он уже что-то настукивает. И от этого стука совестно было лежать скорее с палатей и к нему. Черенок у старшого, пудовой кувалды, гладкий, руки так и влипают. Ахнешь, брызги летят. Солнце еще не встало, а в кузне светло, как днем. «Окороти! Окороти!» — прикрикнет отец. «Экой ты балованный!» А потом еще сестренка Марейка прибежит мехи качать. И начинается у них вроде как соревнование. Огонь в горне белый, железку сунешь и тащи скорее назад, не то сгорит. Старшой в руках будто пушинка. Искры мечутся по кузне, секут лицо, замирают светлячками на стенах. Отец уж махнет рукой на баловство и только приговаривает: «Отбясы, отбясы!» Как она там теперь, Марейка? Пойди уж замуж вышла. А может, все еще в девках ходит? Парни-то на фронте только-только отпускать начали. Кузня-то, верно, пустая теперь стоит. Если и появился в чарочке кузнец, то в новой работать будет. Отец перед самой войной, как всегда, утром пошел разжигать горн, разжег, сунул заготовку, но вытащить уже не успел. так и умер возле наковальни с клещами в руках. Сердце остановилось. Наконец дотаял последний обмылок зари. Ветер ворохнул черемуху над головой и сшиб на колени заскорузлого майского жука. Человек подобрал клюку, забросил вещмешок за спину и пошел к полевой дороге, к чернеющему в сумерках сосновому бору. Отдых под черемухой принес облегчение и покой. Все еще было впереди. Встреча с матерью и сестрой, недоумение, слезы, хлопоты. Но еще лежа на земле, он ощутил, что вернулся, и теперь шел так, словно ходил не за 3-9 земель и не исчезал в тех землях, а просто вышел глянуть на свою полоску с черемухой, да припозднился. И уже не клокотало так сердце, подкатываясь к горлу, и боль в позвоночнике отпустила. Он вышел из леса и остановился, прислонившись к обглоданной скотом сосенке. На фоне неба угловато вырисовывались избы с банями на задах, в огородах темнели кучи навоза, тянуло дымком, горящей соломой, где-то на другом краю деревни одиноко взлаивала собака. Он отыскал взглядом свою избу с темно отсвечивающими окнами, отметил, что кузня жива, и даже скворечня, поставленная много лет назад, так и торчит на жерди, словно опознавательный знак. Выбрав место, где изгородь пониже, он перелез в огород и направился к кузне. Может, еще не нарушили горн? Может, и инструмент цел, и старшой жив? Поднять-то вряд ли поднимешь, а хоть за черенок подержаться. Он тихо приблизился к предбаннику кузни, всегда заваленному железным хламьем, и нашарил скобку двери. Но прежде чем открыть дверь, заметил веревку, протянутую вдоль забора. На ней висело белье, чудное, непривычное в деревне. Уж не морейка ли рядится? Он потянул дверь на себя, однако никогда не запираемая кузня оказалась закрыта изнутри. Дверь стукнула неведомым затвором, и в ту же секунду он услышал говор. Попятившись, он запнулся, вросшее в землю колесо, упал и отполз к городьбе. Под руки угодила ржавая полоса от обода, кривая, будто сабля, но острая. В кузне говорили по-немецки. Он вытер ладонью лицо, отбросил железку. Этого не могло быть. Откуда взяться немцам? Да нет, видно, послышалось. Ну вот же изба стоит, кузня. Вон скворечня торчит. И черемуха на полосе тоже была. Он встал на ноги и, держась за городьбу, подошел к избе. Двор за войну еще пуще захламился. От калитки до крыльца лишь тропка осталась. Кругом валялись березовые комли и сучковатые чурбаки. Такие дрова и сырыми ты не больно расколешь. А видно, кто-то недавно тюкал их топором, пообщипал лучину с краев. Он снял котомку и прислушался. В избе тихо. Слышно только, корова в стайке жует сено, шелестит объедьями. То ли постучаться сразу, то ли посидеть еще. Собрался с духом. А то ведь и напугать можно. Мать-то с Марейкой поди и не ждут. Он перевернул комлевый чурбак, намереваясь сесть, и замер. В проеме растворенной калитки стояла мать. Он узнал ее, хотя в потемках не было видно ни лица, ни рук, только силуэт в длиннополой одежине и платке шалашиком. «Это я вернулся, мама», — сказал он. Мать перекрестилась, ухватилась за столбик калитки. «Да ты не пугайся, не с того света. Пришел вот», — добавил он. «Поди и не ждали». Бог весть, как, но наутро вся чарочка уже знала, что вернулся бес. Сашка — великоречанин. Его проводили на фронт осенью 41-го, а летом на будущий год великоречаниха получила похоронку. То была первая похоронка, принесенная в чарочку. Смерть Сашки словно отрезвила. Его оплакивали всей деревней. Народ в избе великоречаниных колготился с утра до ночи. Мужики, уходившие на фронт, смурнели, перешептывались. Война чище поди империалистической. Если уж такого парня ухлопала, значит, серьезная война. Казалось, сносу ему не будет, Сашке-бесу. В 15 лет на его плечах отцовы рубахи трещали, к действительной под потолок выдурил. В какую избу не зайдет, лбом косяк чуть не выбьет. Попал служить в кавалерию, да недолго вышло. На занятиях по случайности срубил он ухо коню, так под самый корень и снес. Испортил, можно сказать, строевую лошадь, за что и списали его в кузницу, к горну. 3 года ковалем отслужил, пришел домой. Рассказать нечего. Митька Кулагин, с которым вместе без штанов бегали, так тот аж повоевать успел на Халхин-Голе. Парни вечером соберутся, он им про бои рассказывает, про японцев слушают, рты разинув. Федор Малышев тоже одногодок про танки. И все у них так складно получается. Раззадорили Сашку великоречанина, он взял и брякнул, как шашкой лозу рубил, да ухо коню по нечаянности отхватил. Вся деревня смеялась. Однажды в чарочку приехал уполномоченный по заготовкам. Лошадь у него по дороге расковалась. Позвали кузнеца. Отец Сашкин, Тимофей, великоречанин, еще живой был. Ну, взял он жеребца под усцы, привел к станку, поставил и только начал копыта чистить, как жеребец словно взбесился. Ломится в станке. Столбы трещат. Все растяжки изорвал. «Гляди, зашибет», — предупредил уполномоченный. «Конь-то породистый, нервный». Тимофей так и эдак к нему ни в какую. «На совертку надеть не дает, чуть руку не откусил». Тимофей был мужик настырный, пластом ляжет, в мать-перемать изругается, но своего достигнет. А тут хоть убейся. Жеребец уже хрипит, бьется, ни уговором не взять, ни силой. Народ вокруг собрался, глядит, уполномоченный из себя выходит. «Тять, дай-ка мне лошака», — попросил Сашка. «А ты покури пока». Тимофей в сердцах всех богов помянул, однако отошел в сторонку и сел на землю с мужиками. Сашка вывел жеребца из станка, привязал повод к столбику и под пузо к коню полез. Тот стоит, как вкопанный, и только бока ходят. Умаялся. Народ притих, дохнуть боится. А Сашка зажал заднюю ногу жеребца между колен, спокойно так копыта вычистил, стрелку подрезал и начал ковать. Он гвозди бьет, у мужиков самокрутки пальцы обжигают, а жеребец стоит себе и только головой качает.